Часть третья. Возвращение Святослава из первого самостоятельного похода прошло тихо и незаметно. По пути от устья Припяти Ивар с его 400 остался у себя в Вышгороде. В Киев вошли и Святослав с кормильцем и гридями, да Люд с его 20. Лютова дружина пострадала умеренно, убитых у него было 3, хотя раненых 8, да 9 он сам. Но Хрольф привел назад чуть больше половины тех 40, что уводил. На броде под Хатимирлем гриди потеряли 6. Все отстрелы из зарослей спереди и сзади. Сражение перед княжьим шатром обошлось в 7 убитых и еще 2 умерших от ран. В той свалке, превосходящей числом белые свиты, рубили и резали, набрасываясь втроем на одного. Мрачный Хрольф только тем и мог утешаться, что потери оказались не напрасны. Хоть и дорогой ценой, но свой долг гриди выполнили, уберегли юного князя, доставили к матери живым и здоровым. Еще и то помогло, что белые свиты, завладев головой божатки Остроглядовича, сочли свою цель достигнутой и отступили. Продолжая они рваться к шатру, потери неминуемо были бы больше. На поляне Волока задержались еще на день, чтобы похоронить своих погибших. Дым огромной крады стлался над лесом, далеко разнося ужасный запах. Для божатки краду сделали отдельно. У всех щемило сердце. Кое-кто из юных соратников, стыдясь, тайком смахивал слезы. Давно ли они все вместе рубили деревянными мечами бурьян по оврагам и видели себя выше всех витязей древности? Вместе обучались владеть настоящим оружием, шалили, были уверены, что впереди еще 100 славных деяний. И вот... В малорослом строю их уже боевые потери. Безголовое тело, завернутое в плащ, казалось маленьким, будто это лежит 8-летнее дитя. Голову божатки искали, но без особой надежды. На земле виднелись кровавые пятна, следы того, кто ее унес, но в лесу они вскоре кончились. С 12 человек считается пригодным для взрослых обязанностей, но порой требования их опережают растущую силу. Нашли в пожитках подходящий горшок и наутро собрали в него прах юного воина. Погибший в первом же походе сын знатного рода, кровный потомок самого вещего, вожатка, заслужил, чтобы его прах был перевезен домой и погребен на родовом жальнике. Гонцов к княгине заранее не слали. Святослав вовсе не жаждал, чтобы его встречал весь Киев. Когда 10 дней спустя 5 лодий с княжеским стягом на высоком древке под вечер подошли к пристани на Почайне, там застали только причальную стражу. «Не надо к княгине посылать, мы сами к ней сейчас», — остановил Асмунд изумленного Десяцкого. Люд со своими людьми отправился на Свенельдов двор. За время пути в лодьях вниз по Ужу, Припяти и Днепру его рана в бедре поджила, и он уже мог ходить, хотя предпочитал седло. Но оттуда почти сразу вместе с Местиной тоже поехал к княгине. Новости были слишком важны, чтобы разговор о них можно было отложить до утра. Услышав о страшной гибели божатки, Эльга разрыдалась от страха, горя и тайного облегчения. Жаль было бойкого отрока, жаль Ближиков. Его мать Ростислава, родная внучка Олега Вещева, была и родственницей, и подругой Эльги все ее 15 в Киеве. Невозможно было без ужаса думать о горе матери, не дождавшейся младшего сына из первого же его похода. «Они божатку за князя приняли», — говорил Асмунд. «Мы потом рассудили. Парни вечером забавлялись, божатку на щите катали, кричали князю слава. Щеняйте, что с ней взять? А видно, наблюдали уже тогда за нами. Вот и решили, что он князь и есть». «Может быть», — кивнул Местина. «Они его в лицо не знают». Могли видеть только на том поле, где вы с Владиславом бились, но много ли там, разглядишь издали, он был в шлеме, день был хмурый. А так они похожи, волосы светлые, и в одних летах они были. Эльга прижимала руки к лицу, стараясь сдержать рыдание, но слезы ползли на пальцы, изо рта вырывались всхлипы. Она так и видела перед собой тело отрока, без головы, и мерещилось, будто это Святослав. Асмунд прав. Древляне то были или дриговичи, они хотели завладеть головой Святослава. Телохранители, не давшие юному князю даже показаться из шатра, спасли ему жизнь. Едва закрывшаяся рана в левой руке не позволяла ему держать щит, и он не стал бы вмешиваться в битву, но нападавшие могли бы и усомниться, который тут князь, если бы приметили, что именно этот светловолосый отрок в простой белой рубахе распоряжается остальными, а не тот, что в красной. И забрать его голову тоже. На всякий случай. И его тело сожгли бы там, на поляне в лесу, между Случей и Ужом. а ей матери привезли бы только прах в обычном глиняном горшке. Захотелось немедленно его увидеть. Святослав только передал ей поклон, а сам не пришел. Дескать, устал, и о дружине позаботиться надо сперва. На самом деле ему требовалось время, чтобы собраться с духом перед этой встречей. Сам он считал, что теперь, оставшись старшим мужчиной в роду, обязан ни в чем не уступать отцу, и думал, что мать ждет от него того же. «Но как так вышло, что те бесы прямо к его шатру прошли?» — кричала Эльга. «Прямо в стан! Вы все куда смотрели?» «А вот глянь, Свенельдич пусть тоже посмотрит». Асмунд не сердился на ее крик, понимая, что сестра потрясена, а тот же вопрос ему еще зададут. Взял деревянное блюдо, начертил углем реку и поляну, чтобы Местина подтвердил, в расположении и охране стана никаких оплошностей допущено не было. Никто же не мог знать, что русов выслеживает большая ватага. Чья? «Там все были в белых свитах», — твердил Люд, — «как в перезванце. И черные рожи?» — Местина поднял брови. «Нет, рожи обычные, зверские, красные. Но я вот чуйкой чую, те же самые были бесы. Я тебе больше скажу». Заторопился он, не дав Местине времени ответить, что чуйку к присяге не водят. «Я видел у них шлемы, кольчуги. И Гриди говорили, два клебанёна точно было. В перезванце у них ничего такого не было. Свиты да шапки, а теперь появилось. Они оттуда это все и взяли. Точно, глаз поставлю». Люд быстро коснулся навершия телохранителя на левом боку, потом правого глаза. И у одного клюя, который к княжескому шатру рвался, который божатку зарубил, у него греческий меч был. Это перезваный меч. Кари его своими глазами видел. Много ли у нас тут греческих мечей? Кари говорит тот самый, спроси у него. «Ну так кто это был-то?» — в нетерпении воскликнула Эльга. «Что за люди? Дриговичи?» «Нет», — помрачнев ответил Люд. «Я вроде признал кое-кого». «На это глаз не поставлю, но...» «Кого ты признал?» — спросил Местина с таким выражением, что, мол, давай уже, телись. «Величарова сына одного, пятого или шестого, не помню, из младших, короче. Со мной одних лет, я его до ляту раньше знала, еще пока мы с отцом в деревах жили. На нем в этот раз шлем был хазарский, чужой, плохо подогнанный. Как он из-под него чего видел, я не знаю. Но мне так мнится он. И на меня с бородачом рвался. Как уе...» Люд запнулся и прикрыл рот пальцами, метнув виноватый взгляд на княгиню. Вломил с размаху, с ног сшиб. Не будь на мне доспех, расколол бы, как полено напополам. Местина слегка переменился в лице. Ему ли было не знать, какое действие производит удар ростового топора по плечу? И он был с теми, кто зимой ушел на заход за Карину, с Коловеем, Любоведовым сыном. Продолжал Люд. «Я видел его в Туровце с Коловеем. Он там на меня волком смотрел, все сходится». Эта новость очень многое меняла. Еще не осознав все последствия, а лишь услышав, что Люд едва не погиб, Эльга знаком подозвала было его к себе, но затем, когда он неловко поднялся, вспомнила о его ране, сама подошла и обхватила его голову, прижала к груди и зажмурилась. Отчасти она обняла его вместо Святослава, но погибнув в той схватке Люд, ее горя было бы немногим меньше. Все в ней трепетало от ужаса чужой смерти, той, что ощущается острее своей собственной. Запустила пальцы в немытые волосы, поцеловала гладкий лоб, впитывая живое тепло и стараясь прогнать из груди страх смертного холода. Люд сперва смутился. Он еще не привык, что в Киеве считается ближайшим родичем княгини, но потом расслабился и даже с робкой благодарностью обнял ее за пояс. Не так уж давно он был ребенком, лишённым матери, и теперь с наслаждением души и тела принимал ласки привлекательной женщины, даваемой свободно и без стеснения, как младшему брату. Сам не верил, что его обнимает госпожа всей Руси, которые иные едва смеют коснуться взглядом. Ноздри его трепетали от запаха женского тела, смешанного с духом греческих благовоний от одежд княгини. Легко просыпавшаяся юношеская похоть накладывалась на искреннюю признательность за то, что она, столь выше его стоящая по рождению и положению, числит его среди ближайших своих. И вновь, как вмиг наречения меча, его охватило чувство, будто душа улетает в небеса и делается огромной, как сама Вселенная. Чувство избранности и одиночества перед богами — как одинокая земля перед небом. «Так это были древляне?» — спросила Эльга, выпустив его. Люд слегка повел головой, выходит так. «Тогда как день ясно, почему с князя нашего хотели голову снять?» — пробормотал Асмунд. В дверь постучали, заглянул отрок с крыльца. «Госпожа, Остроглядь с боярыней пришли и просятся к тебе». Никто не ответил. И отрок исчез, чтобы дать дорогу пришедшим. Да и что толку тянуть, промедление горе не поправит. В дверной проем пролез дородный Острогляд, за ним его жена, тоже располневшая на склоне лет. Оба были нарядны, в греческих шелках. «Княгиня!» — воскликнул боярин. «У нас на горе, говорят, князь вернулся». Тут он заметил Асмунда и Люта и обрадованно поклонился им. «Будьте целы! А наш-то чего домой не идет? Желькин и Гмоша дома уже говорят». Набирая воздуху в грудь, Асмунд метнул взгляд на горшок, который принесли сюда за ним смущенные оружники и бережно поставили у порога. Осенью и в начале зимы Эльга боялась, что вся держава расползется по лоскутам, если позволить людям думать, будто убийство киевского князя может сойти безнаказанно. Местью за ее мужа и новым покорением древлян они отвратили эту опасность, но вот на смену ей пришла другая. Под угрозой были честь и удача Ингарева сына, нового князя русского. Святослав не намерен был мириться с поражением, и сколько ни убеждали его, что удача его не так уж мала, он вернулся живым, а вместо него головы лишился другой, он никак не мог обрести в этом утешение. Эльга видела, что сын томится, изводит себя, худо ест и спит. В Гриднице каждый день с самого возвращения Святослава велись споры. «Взять большую дружину? Пойти сжечь этот клятый Хатимирль!» — требовал в негодовании Острогляд. Божатка был не единственным его сыном, но от горя потери он даже похудел, у глаз темнели круги. «Всех пожечь, в полон взять, грекам продать!» «Челядь стоит дороже куниц, но ее можно взять один раз», — отвечал Местина. «Нам нужны живые данники, те, что будут растить лен, ткать полотно, бить бобров и куниц и выделывать шкурки. Мы древлян уже пожгли, что нам проку с тех пожарищ? Головешки в Царьграде не купят». Он понимал чувства Острогляда, сам содрогался, вспоминая слова Люта, что без доспеха тот оказался бы расколот напополам, как полено, но не мог позволить, чтобы Русь шла в бой только ради мести. Давно прошли те века, когда пожечь все земли вокруг считалось великим подвигом. «Если уж между нами и Дреговичами кровь пролилась, нельзя оставить благожито бахвалиться, будто он русского князя изгнал со срамом, будто пса». Чистонек поддерживал Острогляда, сам 10 лет назад в греческом походе, лишившись двоих сыновей. «Если Дреговичи снова будут уклоняться от сражения, делать засеки, обстреливать малыми ваташками, не показываясь на глаза, то наша добыча, даже возьми мы Хатимирль и продай полон, не оправдает потерь. Что там взять, кроме людей?» «Товар их больше не брать», — предлагал Адун, не раз возивший княжи товары в Царьград. «Пусть-ка в своей тканине походят». «Дайте мне времени хоть людей набрать», — взывал Хрольф. «При Ингваре нас 5 десятков было грядей, а сегодня у меня под стягом и 3 десятков нет. С чем пойдем? Кто князя оберегать будет?» Первые несколько дней уцелевшие гриди пили беспробудно, поминая павших, и Хрольф злее всех. 15 лет он служит в этой дружине, 1/2 ее возглавлял. Каждый из погибших был ему и братом, и сыном. Через 2 дней к Эльге явился Святослав. Заняв равное с матерью положение соправителя, он пожелал жить не у нее, а на старом Ингваровом дворе, неподалеку от Свенельдова. Ингвар поставил его для себя в юности, еще до того, как стал киевским князем. Зимой двор пришлось перестроить и расширить, чтобы разместить гридей. Дружины и хозяйства у юного Ингвара были в 1/2 меньше, чем у его сына в том же возрасте. Но теперь там все шло по налаженному, и Эльга, подобрав толкового Тиуна и работящую челядь, лишь раз в несколько дней заезжала посмотреть, как дела. Пока не обзаведется Святослав женой, матери придется смотреть за его хозяйством, да и потом. Эльга улыбалась, вспоминая миловидную девочку с длинной русой косой, Прияну Свирьковну, обрученную невесту Святослава. Сейчас той было всего 10 лет, и раньше, чем через 2-3 года, свадьбы не сыграть. Да и потом, какая из 12-летней хозяйка? После битвы на Волоке остаток пути до Киева прошел вполне благополучно, не считая того, что еще 2 раненых умерли. Но Святослав так стыдился этого похода, что не нашел в себе сил даже быть при том, как Асмунд и Хрольф на завтра после приезда рассказывали о нем киевским боярам. В эти дни он сидел у себя, не показываясь в городе. Поэтому Эльга обрадовалась, что сын все-таки нашел в себе силы вылезти из угла, но и встревожилась. И последнее, похоже, не напрасно. Юный князь выглядел сосредоточенным и хмурым. Он не привел с собой ни Улеба, ни Игмара, ни еще кого-то из своих постоянных ближников. Телохранители его остались на крыльце, болтать с эльгинами и пялиться на девок во дворе. Зато на плечевой перевязи висел меч, огненосец, тот, что вручил сыну Ингвар, отправляя в Хольмгард. Для отрока, еще не выросшего по-настоящему, огненосец был слишком длинным и тяжелым. Святослав пользовался другим поменьше, а этот носил только по каким-то важным случаям, как знак своего достоинства. Тем более, к чему ему меч сейчас, когда едва зажившая рана не давала даже упражняться. «Будь цел, соколик мой!» Эльга обняла сына и застыла так, стараясь насытить его теплом материнской любви. Святослав напрягся в ее объятиях, как делал всегда после возвращения из Хольмгарда. Эльгу это тревожило. Они так и не могли вернуть близость времен его детства. Да, между двумя людьми и сильной воли почти неизбежны расхождения, но Святослав будто и не желал мира с матерью, молча отвергал ее любовь, даже если прямо сейчас спорить им было не о чем. Он боится, что ты заберешь его в руки, что приучишь смотреть тебе в рот и стараться угодить тебе, как-то сказал ей Местина, когда она в горький час пожаловалась ему на отчуждение сына. Потому и старается не подпускать близко. Он хочет поскорее стать мужчиной и князем, вот и пытается перестать быть твоим сыном. Но разве нельзя быть и князем, и сыном одновременно? Всплеснула руками Элька. Для отрока 13 лет сложно. Обожди. Он подрастет и вернется, когда переживет страх пропасть в твоей тени. Эльга верила проницательности Местины, но очень хотела, чтобы Святослав вернулся поскорее. Как он в 13 лет будет делать свое княжеское дело без поддержки матери, без ее мудрости и любви? В мыслях ее он был легким птенцом на холодном ветру, что не дает поймать себя и согреть. Святослав прошел и сел на скамью. «Пусть». Он глянул на Светану и молодую боярыню Ведомиру Остроглядовну, бывших в это время у княгини, и лишь кивнул родственницам в знак приветствия. «Пусть нас вдвоем оставят. Разговор есть». Эльга двинула бровями. «Что за диво?» Но обе тут же поклонились и вышли. Две служанки удалились тоже, взглядом попросив позволения у княгини, и мать с сыном остались наедине. «Вернее сказать, соправители», — подумала Эльга. Сев на скамью, она сцепила руки на коленях. Судя по напряженному лицу Святослава и дорогому корлягу, за который сын держался здоровой рукой, будто для уверенности, он пришел с разговором не о семейных делах. Видно, о Дреговичах нечто надумал с дружиной своей юной. Никаких решений пока не имелось. Нарочитые мужи обдумывали случившееся, но было ясно, так дело оставить нельзя. Однако княгиня ошиблась. Святослав затеял поговорить о самом, что не есть, родственном деле. «Я вот что». Он зажал ладони между колен и качнулся вперед. Хмурое и сосредоточенное лицо его вдруг так ясно вызвало в памяти Эльги черты Ингвара, что защемило сердце чуть не до слез. Я знаю, что ты... О, боги!» В полголоса ахнула Эльга, у нее мелькнула мысль, что он хочет завести речь о ее близкой дружбе с Местиной. Хоть она и оберегала свое достоинство, но едва ли эта связь — полная тайна для Святослава. Желька, теперь уже Гримкелева вдова, исправно делилась с сыновьями всеми киевскими сплетнями, а те также охотно передавали их Святославу. Еще вздумает мать родную попрекать. «Давай уже не тяни. Что стряслось?» «Я знаю...» Сын вцепился в золоченую рукоять огненосца и, наконец, собрался с духом. «Знаю, что ты перед тем, как за отца выйти, была у медведя в берлоге. Ну, у такого медведя переодетого, который волхв, посвящение, как у знатных дев». «Да», — с облегчением, но и еще более сильным удивлением подтвердила Эльга. «И что с того?» Свои приключения в лесу у князя-медведя они с Утой много лет пересказывали детям, и за 15 лет повесть сия широко разошлась по земле Полянской. Но раньше и Святослав воспринимал это как сказку. Теперь вдруг то давнее дело обернулось к нему какой-то другой стороной. К лесу задом, к молодцу передом. «А я не сын медведя?» Как выстрелил словами Святослав и сжал губы, будто сам испугался, что сказал. Но сказал явно не случайно. Затем и пришел. «Что?» Эльга была так далека от этой мысли, что не сразу поняла его. «Ты сын Ингвара? Как бы ты мог?» Но если дева в берлоге поживет, то у нее первенец будет. Священное дитя от зверя, чурами данное. Довольно неуклюже попытался изложить Святослав. И ты была в берлоге. Со мной там не случилось ничего такого, твердо заверила Эльга. Свенельдич убил его. Не успел медведь ко мне и подойти. Он меня и когтем не тронул. И это было весной, еще до купалей. А ты родился по осени, когда лен чесали на другой год. Через лето и почти через полтора года. Так что ты не тревожься, ты Ингвара родной сын. Весь Киев после свадьбы мой настилальник видел. Я замуж шла честной. Если кто иное скажет, лгун и подлец, так и знай. В том клянусь тебе именем Олега Вещего и землей-матерью. Мельком вспомнилось, как ее попрекали перед свадьбой, что с Местиной Ди на одном коне успела проехаться к коню хребтом, к молодцу лицом. В былинах есть подобный оборот. Езда девушки и богатыря на одном коне понимается как метафора интимной связи. Это была клевета. Эльга могла принести такую клятву с чистым сердцем. И с князем-медведем она так и не побывала, и не раздумала порой, не совершила ли ошибку. Но уже изрядно времени спустя, когда прежние страхи забылись, а цена своеволия встала перед ней во весь рост. С тревогой и нежностью Эльга взглянула на хмурого сына, главное сокровище жизни своей. Ради него, его доли, она пошла против воли материнского рода и его чуров, чтобы он, ее первенец, вырос князем киевским, а не волхвом-оборотнем. Но Святослав пока знал об этом слишком мало. Однако и после ее заверения лицо его не просветлело. Святослав молчал, что-то обдумывая, и в его чертах Эльга угадывала скорее разочарование, чем облегчение. «И уже никак», — пробормотал он, не глядя на нее. «Ничего нельзя». «Что? Нельзя?» «Я слышал, то дитя, которое от зверя родится, от медведя, от змея там. Змеев сын всегда полником вырастает, витязем, и силы у него, и умения разные. Зверем оборачиваться, соколом там, горностаем». «Никто не оборачивается зверем в забыль», — мягко напомнила Эльга. «Волхвы могут оставить тело на земле, лежать, как мертвое, а сами соколом летают, волком бегают. Но то волхвы. А как воин призывает в себя силу и дух зверя, это тебе Асмунд лучше меня расскажет». «Ну, это каждый может. Искусство воина-зверя, хоть Святослав и не владел им сам, не казалось выросшему при дружине отроку чем-то особенным. Но ты же княжего рода!» — Святослав подался к ней. «И тебя в лес к медведю водили, чтобы у тебя сын родился, витязь, силы могучей и удачи огромной. Мне так нужна удача! Я вот незадачливый какой-то уродился. Почему? Ты же могла. Ты моя мать. Ты могла наделить меня такой силой и удачей, чтобы всех одолеть, хоть Кагана Аварского». Он замолчал. Эльга прижала ко рту ладонь. Она не хотела верить услышанному, не знала, засмеяться ей или зарыдать. Из сбивчивых объяснений сына, не привыкшего к таким разговорам, она поняла, что он имел в виду. Это предание старо, как сам род человеческий. О деве, что рождает сына от зверя из Нижнего мира, от Велеса, принявшего облик медведя, или змея, или коня, или козла, сын этот сразу после рождения просит не шелковых пелен, а доспехов и оружия, растет, как из воды идет, учится оборачиваться соколом, горностаем, волком, туром. В 12 лет собирает дружину из ровесников, в 15 отправляется воевать в дальние богатые страны, истребляет весь тамошний народ, кроме красных девушек, которых отдает в жены своим отрокам, а сам женится на вдове врага и садится править завоеванной землей к чести и гордости тех племен, что ведут от него свой род. Предание ли породило обряд? Обряд ли породил предание? Тысячи лет живет вера в то, что сам Велес, пращур всякого рода, награждает деву способностью приносить сыновей, сильных, как медведей, говорила когда-то старая княгиня Годонега, бабка Эльги по матери. От нее Эльга и выучилась этим преданием, и про волха Змеевича, и про дев, что ходят жить в берлогу медвежью. Когда-то давно этот обряд проходила всякая невеста. Откуда в деве возьмется способность приносить новых сыновей и дочерей рода, если в нее не заложит ее изначальный праотец? Самый мудрый из ныне живущих — волхв, наученный призывать дух прародителя в себя. Но с течением лет обычай стал принадлежностью только знатных семей, сохранялся для тех дев, чьим сыновьям понадобится сила медведя и мудрость змея, мощь божества, право на княжескую власть и орудие ее осуществления. Тоже предстояло пережить и ей, Эльге, внучке князей Плесковских. Но бура баба уже предрекла ей судьбу. Сын у Эльги будет лишь один. А священное дитя-звереныш, рожденный в лесу, остается в лесу. Когда-то давно этих змеевичей сразу после рождения приносили в жертву, закапывали в землю или пускали по воде, возвращая в породивший их мир. Теперь их оставляли в живых, но обрекали на жизнь в чаще, на бессрочную службу Нави и ее повелителю, зверю-змею Велесу. «Знал бы ты, соколик мой, какая судьба тебя ждала, будь ты и правда медвежьим сыном», — думала Эльга, глядя на свое светловолосое дитя. Она помнила князя-медведя, одетого в шкуру и звериную личину, хромающего, беспрестанно кашляющего, пахнущего, как зверь лесной. Ее сын должен был родиться ему на смену. Но она, 15-летняя племянница Олега Вещева, сделала выбор. Ее сын родится наследником Олега Вещева, и все силы чаще лесной не смогли ее остановить. Это было то, что она могла бы поставить себе в заслугу перед сыном. Но она не прошла обряда наделения детородной силой, сбежала, вырвалась из берлоги раньше времени. В преданиях жених забирает невесту, убив того, кто держал ее в плену. Но Местина с его острой с улицей пришел за Эльгой слишком рано. Благодетельной мощи жены-медведицы она так и не получила. И это было то, что сын мог бы поставить ей в вину. «Будь ты сыном медведя, ты сейчас был бы медведем в лесах при реке Великой, а не князем русским», — сказала она наконец. «Киева ты и в глаза бы не видал. И что тебе было бы в той удаче?» «Но как мне править, если у меня нет удачи?» Святослав с горьким вызовом взглянул ей в лицо. «Этого не может быть. Она есть у нас в роду, и ее получишь только ты. Ты — единственный мой сын, тебе ее ни с кем делить не придется. Но ты же сама видишь, где моя удача? Отца я потерял. Одна война за другой, и то Дреговичи, жабы, заболотные, меня со срамом...» Святослав осекся, в глазах его блеснули слезы отчаяния. «Только рану и привез вся добыча». «Ты привез свою голову на плечах?» С досадой и почти гневом за тот ужас, который ей на днях довелось пережить, воскликнула Эльга. «Не всем так повезло. Из-за меня погиб мой человек», — с горячим упреком себе возразил Святослав. «Мой родич, скажешь, это удача?» Как он казнил себя за ту дурацкую затею, когда вздумал кланяться божатке в его красной сорочке, будто князю. Не приди ему на ум эта глупость, бесы в белых свитах не подумали бы, что божатка и есть русский князь-отрок, и тот мог бы остаться в живых. Ужас, что охватил Святослава в первый миг над телом божатки, так и не ушел до конца. В 13 лет смерти боятся, но в нее не верят. А она оказалась так близка. Божатка был ровесником Святослава, и вот, на глазах у всех, мгновенная, внезапная, наглая смерть нашла его в те же 13 лет. К тому же они состояли в кровном родстве через Ростиславу, родную внучку Вещева. Убив Божатку и забрав его голову, неведомые враги немного убили и самого Святослава. Его не покидало гнетущее чувство, будто и от его жизни отхватили топором некоторый кусок. Он страдал от этой духовной раны и не знал, как ее исцелить. Но хоть голова настоящего князя осталась на плечах, Эльга тоже понимала, ущерб его духу и славе все же нанесли. Она предпочла бы скрыть то, что божатка был положен на краду без головы. Незачем причинять лишнее горе родичам и вносить смятение в умы, но едва ли выйдет скрыть то, о чем знают сотни людей. Стоит Игмару проболтаться матери, и Желька, как сорока, за день разнесет по всем горам киевским. «Ясен день. Это твоя удача», — горячо возразила Эльга. «Жаль отрока. Добрый был парубок. Но не реши те злыдни, что князь Божатка могли бы добраться и до тебя, и тебя мне привезли бы в горшке, да и то без головы. Где бы я теперь искала ее голову твою?» «Дурная эта удача. Я не хочу такой. А хочешь, как в сказании, чтобы горностаем обернуться, вражеские луки подгрызть, город взять, и чтобы из своих никто не погиб, Святослав промолчал. Хотелось бы так, но совсем иначе ему рассказывали о тех битвах, которые были на самом деле. «Я не хочу такой удачи», — упрямо пробормотал он. «Если я так позорно править начинаю, как же дальше пойдет?» «Ты еще совсем юн», — Эльга хотела сказать «почти дитя», но удержалась. «Дай своей удаче подрасти». «Мне не дают времени. Разве я хотел, едва меч получив, отца лишиться? И перезванец. Я разве хотел, чтобы в первую же мою весну у меня под носом Твержу вырезали сорожниками и боярином вместе? Если я такое спущу, это бесчестье. А за бесчестьем и беда тут как тут, знаешь ведь?» Эльга вздохнула. Эту старую северную пословицу она вспоминала куда чаще, чем Святослав мог подумать. Давно уже ее грызло чувство вины. Своей любовной связью она и Местина обесчестили Ингвара, мужа, князя, побратима. И пусть люди об этом не знали, от богов тайну не укроешь. Почти 10 лет тайное бесчестие подтачивало удачу русского князя и в конце концов привело к непоправимой беде. Чего бы Эльга ни сделала теперь, лишь бы уберечь от той же участи сына. «Может, есть средство удачу привлечь, разбудить? Ты подумай, ты же умная!» — попросил Святослав. «У волхвов спросить, у Дорогожи. Если надо что-то, я ничего не побоюсь». «Скажи ему, что удача его висит в железном ларце, на сыром, матером дубу, сейчас же велит лоди готовить на море Велецкое. Но жизнь — не сказание, где все дорожки давно протоптаны, и Эльга пока не знала, что ему ответить». «Я подумаю», — только и могла она пообещать. «Я твоя мать, и доля твоя — моя забота. Дайте боги, чтобы не слишком поздно». Не скажешь, чтобы Эльга вовсе не думала о воспитании сына. Святославу было 1,5 года, когда его родители заняли киевский стол. Эльге тогда было 18 лет, но она хорошо понимала и значение своего брака, и наследственные права своего чада. Права на обладание столькими землями, сколько никто еще не имел в этой части света. Даже могучие князья мараванские, разве что давно сгинувшие каганы аварские. Первенцу единой русской державы, наследнику и Северной, и Южной Руси, не помешало бы иметь все те силы и способности, какими от рождения наделяется сын змея. Поначалу Святослав рос как всякое дитя. Чему его учить, Эльга впервые задумалась более чем через 10 лет, когда перед ними вдруг встало расставание. В ту зиму они с Ингваром ходили ратью на Свинческ и присоединили к своим владениям земли смолянских кривичей. Приобретение было более чем удачное. Те земли лежали ровно посередине между Киевом и Хольмгардом, разделяя их собственные, а это могло очень сильно навредить. Тогда же Ингвар решил, что Святославу пора получать меч, сыну шел 12-й год, и отправляться в Хольмгард, присматривать за северным краем державы и учиться править под присмотром бабки, госпожи Сванхейт. Асмунд-кормилец должен был ехать с ним и продолжать обучение княжича. «А там есть кто-нибудь, кто научит Святшу разным хитрым премудростям?» — спросила Эльга, когда они весной, уже вернувшись в Киев, обсуждали судьбу сына. Она не бывала в Хольмгарде, не виделась со своей прославленной свекровью и слабо представляла, в какое окружение попадет ее сын. А сейчас была взволнована вдвойне. С зимы она понесла долгожданное второе чадо и уже знала, что думать и решать придется о двоих детях, двоих наследниках. «Каким премудростям?» — не понял Ингвар. «Он же будет княжить над многими родами славянскими. Ему нужно будет уметь все то, что умеет любой князь. Князь должен драться уметь. Истовое слово, но этого мало. Мне хватает», — ухмыльнулся Ингвар. Он был прекрасным воином, отличным вождем и был обучен, как всякий северный конунг, приносить жертвы за дом, дружину и страну. Но все его умения были умениями воина. Разные излишества, вроде тавлей или пения, ему не давались. Что же касается тайных знаний, тех, что доставили Олегу-старшему славу вещего, то об этом Ингвар даже не думал. Он понимал только то, что можно потрогать руками. Если приходилось общаться с миром иного, на помощь приходил Местина. «В Плескове моих войных братьев учили преданиям, обрядам, заклинаниям». «Войные братья — двоюродные братья по матери», — продолжала Эльга. Их обучали волхвы и жрецы, потому что князь ведь должен уметь говорить с богами и чурами от имени всего рода. Потому что у славян князь — это владыка, верховный жрец, отвечал ей Асмунд, призванный на семейный совет. А если воевать, то воеводу из бояр выбирают. «А у нас не так», — горячо подхватил Ингвар. «У нас» означало «у Руси». «У нас князь сам воевода, а волшат пусть старцы мудрые». «Волшить — заниматься волхованием, колдовать, предсказывать». «У кого борода по колено? Сам твой стрый так уложил, Олег, так оно и хорошо». Заняв киевский стол, Олег вещи заключил ряд с полянами, по которому устанавливался совершенно новый уклад разделения властных полномочий. По древним славянским обычаям князю доставались божественные дела, а военные — воеводе. Князем становился кровный родич прежнего, где сын, а где по более древнему праву — сестрич или зять. Воеводой же мог стать любой, кого веча сочтет достойным. В иных племенах было уложено, что он избирается из одного определенного рода, в давние времена создавшего себе воинскую славу. У других же и мог стать хоть простой оратый, даже чужеземец, лишь бы свободный, отважный, удачливый и сведущий в ратном деле. Теперь же стало наоборот. Военную власть полностью брал на себя князь, а дела закрадья и занебесья оставлял полянским старейшинам, чтобы меж собой сами делили обязанности. Такой странный порядок подсказала жизнь. Без князя варяга поляне не одолели бы своих врагов, а он никак не мог обеспечить земле полянской помощь богов и чуров, с кем не имел кровной связи. Поначалу вещи приносил жертвы лишь за свой дом, семью и дружину у себя на Олеговой горе, а жертвы Перуну и Дашбогу за всех полян приносили бояре на Святой горе. Лишь со временем, когда Русью себя стали называть и многие поляне, тесно связанные с князем, а у него родились дети от наследницы Киева рода, его пригласили на Святую гору. В тот день он, уже не молодой человек, поверил, что род его сумеет в этих краях закрепиться. Наследников Вещего, Олега-младшего и Ингвара, этот порядок устраивал. Они росли и воспитывались по обычаям северных предков, как военные вожди. А выученный лишь ратному делу и суду, Ингвар не видел надобности давать своему сыну что-то сверх того. «Если вы захотите, чтобы вашего сына обучили ученьям всяким мудрым, то место лучше Хольмгарда и не найти», — заметил Местина. «Там же рядом Перынь, главное святилище Ильмерского Поозерья и Поволховья до самой Ладоги. Там найдутся люди, чтобы святшу выучить хоть соколом летать». «Да очень ему нужны эти мудрости», — поморщился Ингвар, явно собиравшийся сказать эти глупости. «Научат бабьим шепотам воду наговаривать, бабы по лоскуту раскладывать. Что он, баба, что ли? Князю другое нужно». «Какие бабы?» — возмутилась Эльга. «Сам ты не знаешь, что говоришь. Разве умно оставлять службу богам на каких-то других людей? Подумай, князь должен сам говорить с богами. Если оставить это кому-то другому, как знать, что они скажут этому другому? И о чем попросят богов? У кого есть хорошая дружина и острый меч, тот всегда будет угоден богам. А если кто-то усомнится, то быстро пожалеет. Народ больше любит князя и охотнее повинуется, если в нем видит защитника своего не только перед хазарами, но и перед богами. Поляне сильнее будут почитать его, если будут знать, что это он дает им урожай и приплод скота, и даже детей побольше». Все трое слушавших Эльгу мужчин расхохотались. Она сжала губы, немного смутившись, но все же не сдавалась. «Да что вы ржете, жеребцы неученые? Знаете, какое есть княжое право? Знаете, почему невесты и молодухи всякую осень князю, как он в полюде идет, кусок полотна на сорочку дарят? Вместо тела белого своего, на выкуп его право с ними первую ночь провести. Издавна так повелось, мне дома баба Гадуня рассказывала, а здесь Видеборова старуха. Поляне тоже такое право знали, да стрыю Олегу не рассказали. Старые князья полянские были от сварога, и всякую жену они даром чадородия награждали. Это уж потом, когда поляне по 10 городцам расселись, и князю не под силу оказалось всякую молодуху осчастливить, стали княжое брать сорочками». «Мы сорочками берем». Ингвар смотрел на жену в удивлении. «Ну, я думал, это просто обычай такой. Мало ли у них обычаев всяких, всего не перечтешь». «Просто? Любезный мой, ничего в нашем деле не бывает. Знать надо, что к чему приложить». «Я ли не знаю?» «А сладко жили князья полянские», — хмыкнул Асмунд. «Там в другом дело». Эльга колебалась, стоит ли им рассказывать и не нарушит ли она этим священные тайны. Но ведь это как раз мужская волжба. У старых людей считалось, будто в каждой девке молодой, пока она целая, Марена живет. А убить в ней Марену и живу возродить — священное умение и дело для владыки. Для простого отрока, который ее муж новобрачный, девственность невесты нарушать считалось опасно. Как войдет, силу Марены разбудит, неумеючи, и сам ее добычей станет. Теперь ее слушатели уже не смеялись. Все трое давно были зрелыми мужчинами, мужьями и отцами нескольких детей. Однако слова Эльги пробуждали извечный мужской страх перед темными безднами женской стихии, глубоко запрятанной, но неизбывной. «Да ладно», — подумав, Асмунд в сомнении качнул головой. «Я всех своих жен девками брал, не подсоблял мне никакой дед, и не съела меня Марина». «С пестрянкой ты 3 дня прожил, да на 3 года уехал», — напомнила Элька. «А потом она с тобой развелась, и вся женитьба ваша в прах пошла». «Это я с ней развелся, потому что хотел звездочу взять». «Так и взял. А звездоча 2-ми родами умерла и 2 лет не прожила с тобой. Вот девуша, дай Велес ей здоровье. 3-й всегда везет. Она сама княжего рода, у нее удача сильная». Асмунд оторопел, впервые увидев 3 свои женитьбы в новом свете. «Ну их, к бурому волку, бабьи эти глупости!» — поморщился Ингвар. «Мы же не в Кощуне. Отдал вещи эти дела боярам, пусть они и занимаются, а мы будем дружину водить и сорочки брать». И подмигнул, отвернувшись от Эльги, побратиму и Шурю, дескать, будет случай, мы не сорочками свое возьмем. Спасибо мудрой жене за науку. «Знаешь», — сказал Эльге Местина, «я думаю, не так уж плохо, если за урожай и всякий приплод перед полянами будет отвечать не Святша, а кто-нибудь другой. Иначе его и в поход никакой не отпустят. То сеять, то жать, и везде ему первому выходить, семена в портках выносить. Или мор нападет на скотину, он виноват окажется. Пусть тогда дорогожу за бороду берут. А у нас дружина есть, с дружиной никогда не проволшишься. Ни в добрый год, ни в худой». На то мы порешили. Асмунд уехал со Святославом в Хольмгард и там продолжал учить его владеть оружием и управлять дружиной, а Эльга в Киеве выполняла обязанности старшей жрицы, владеющей женской волжбой. Ведь по матери она принадлежала к роду северных кривичей и получила эту мудрость как свое законное женское наследство. Откажись она от этих дел, оставь их в виде боровой матери Убави или чистонеговой жене Соловьице, отдала бы и звание матери земли русской. Что ж осталось бы делать ей, киевской княгине, править хозяйством своего двора? Хорошо для простой женки, но мало для наследницы Олега Вещего. В Эльге кияне видели наследницу его удачи, его священного, не оружием, а духом завоеванного права на власть, и эту честь она не намеревалась уступать никому.